господа демократы минувшего века, нам бы очень хотелось вас всех воскресить, чтобы вы поглядели на наши успехи. Ну а мы вас сумели отблагодарить. Мы бы каждый, кто чем выражал благодарность, молотилкой колхозник, рабочий ключом, враг народа киркою, протезом афганец, ну а я б кой-кому засветил кирпичом. Вот так, вот так живут Америка с Европой. Вот так, вот так. Ну а у нас зачем? Господа демократы минувшего века, и чего вы бесились, престолу грозя? Ведь природа не дура и бог не калека. Ну а вы его в шею, ну так же нельзя. Может, вам и хотелось наладить все сразу, только спешка нужна при охоте на блох. А природа не может творить по приказу, и совсем уж понятно, не может и бог. Вот так, вот так живут Америка с Европой. Вот так, вот так. Ну а у нас все через... Господа демократы, вы знали примеры, когда ваши коллеги учинили террор, истребили цвет нации мечом Робеспьера, и Париж по сей день отмывает позор. Правда, любит Радищев после той мясорубки путешествие из Петербурга в Москву. Чуть засады не слопал, повредился рассудком и, ругая масонов, погрузился в тоску. Вот так! Вот так живут Америка с Европой. Вот так, вот так. Ну а у нас все жизнь. Господа демократы, поспешите воскреснуть, выходите на суд одураченных масс. Пусть ответят за все Чернышевский и Герцен, и мечтатель Белинский, и мудрец Карла Маркс. Пусть ответят и те, что пришли вслед за вами вышибать из народа и радость, и грусть, и свободных славян обратили рабами, и в тюрьму превратили великую Русь. Вот так, вот так живут Америка с Европой. Вот так, вот так. Ну а у нас все чисто. Вот так, вот так живут Америка с Европой. Вот так, вот так. Ну а у нас все чисто. Вот так, вот так живут Америка с Европой. Вот так, вот так. Ну а у нас все через тернии к звездам.